Камкам алла, камкам нить, на судьбе узором лежит. Ты сумел отыскать и утратить опять, твое время обратно бежит. Камкам алла, камкам нить, не сможешь ты счастливо жить, пока не найдешь, пока не придешь.